маленький человечек в зеленых очках наконец спустился с лестницы и дружески поздоровался с Чарли Блэком и ребятами. «Я очень рад видеть вас, великан из-за гор», — сказал он. «Рад видеть Энни и Тима. Я прилетел сюда на драконе Ойхол с необычайно важным поручением». Услышав свое имя, дракон повернул к Энни свою безобразную голову с большими умными глазами. И девочка подошла к нему, погладила по чешуйчатой шее. Довольный Ойхо ударил по земле длинным извивающимся хвостом. Фаромант коротко и деловито изложил события, происшедшие в волшебной стране за последние месяцы. Пробуждение злой феи Арахны от 5000-летнего сна, ее намерение обратить в рабство обитателей страны, гордый отказ свободолюбивых народов и, наконец, губительное действие желтого тумана, насланного колдуньей. «Теперь у нас вся надежда на Энни и Тима», — закончил свой печальный рассказ страж ворот. «Они помогли нам в борьбе с Урфином Джусом и воинственными марранами. А теперь мы думаем, что они научат нас бороться с зимой, надвигающейся на наши поля и леса». Выслушав Фараманта, капитан покачал головой и сказал: «Вы жестоко ошибаетесь, друг мой, если думаете победить зиму, построив теплое жилище и тепло одевшись. У нас зима приходит и уходит, и за ней следует весна и лето. А у вас, как я понял из ваших слов, зима будет продолжаться вечно, если не исчезнет желтый туман. Но он не исчезнет, пока жива коварная Арахна. Значит, вопрос стоит так: либо победа над колдуньей, либо гибель волшебной страны. И пусть моя деревяшка пустит корни в землю, если я не вмешаюсь в это дело и не постараюсь спасти ваш чудесный, неповторимый край». «Ура!» — звонко закричали ребята и бросились обнимать самоотверженного моряка. «А что в самом деле может удержать такого всесветного бродягу, как я?» — продолжал капитан. «Напишу помощнику, чтобы корабль отправлялся в плавание на Курукусу без меня, а сам пущусь в новый рейс на драконе. Надо же испытать и этот вид сообщений». Фаромант смахивал слезы радости, катившиеся из-под зеленых очков, а ворона весело кувыркалась в воздухе. «Я вас правильно понял, почтенный великан из-за гор?» — робко спросил страж ворот. «Вы решили лететь к нам и вступить в борьбу со злой Арахной?» «Да», — коротко отрезал моряк. «Тогда моя миссия увенчалась таким успехом, о каком мы даже не мечтали», — заявил сияющий Фаромант. «Подумать только! Сам великан из-за гор станет воевать с колдуньей за наше благополучие. О, я заранее уверен в успехе!» «Не слишком ли вы преувеличиваете мои силы?» — улыбнулся Чарли Блэк и вынул изо рта погасшую трубку, чтобы снова разжечь ее. «О, нет-нет, великий наш друг и покровитель!» — горячо заверил Фаромант. «Ну, а нас ты возьмешь с собой, дедушка Чарли?» — осторожно осведомилась Энни. «Вас?» — моряк лукаво улыбнулся. «Насчет вас надо еще хорошенько подумать». «А что тут думать?» — возмутилась девочка. «Ведь Ойхо прилетел не за тобой, а за нами. Ты же случайно оказался на нашей ферме?» «Ладно, ладно», — отмахнулся Чарли. «Обо всем этом надо говорить с вашими родителями. А пока придумайте, куда девать дракона на то время, пока он будет здесь».